за подзамком. Завтра будет день, свет прольется. Завтра будет день, выйдет солнце. Кого любить, о чем мечтать? Кому писать, куда бежать? Да кто-то может не понять. Но вроде бы все не важно, но я знаю точно наперед, что счастье рядом, оно ждет. Оно зовет меня в полет. Туда лечу я. Завтра будет день, свет прольется. Завтра будет день, выйдет солнце. Пускай в тебя не верят, людям проще жить без цели. Так устроен мир из денег, и свершение не оценят этот тренинг. На победу нужно время разобраться в дребедении. Сквозь ошибки и ранения, это опыт огорчений. Был оставлен всеми, получил жизни ранения. Наступает новый день, и ты не сломлен, нет. Лишь исправлен от сомнений, в тени ты не был тенью. Пусть теперь не ждут прощения те, кто нес тот бред. Это твой стиль, ведь брат, скоро все замолчат. Просто в шоке, ты как смог обставить тих. Среди тысяч преград ты все сможешь, и так новый день, новый этап, главное держись. Завтра будет день, свет пройдет.